Глава 17. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — конючила Ася, цепляясь за футболку Евы. «Нет!» — строго отвечала ей малявка. «Я хочу с тобой!» «Нельзя! Но мне будет скучно одной!» «Ну, Ася!» — воскликнула Ева, выворачиваясь из ее рук. «Взрослым нельзя! Это только для детей!» И она торопливо побежала в танцевальный зал, даже не оглядываясь. Ася подумала, не крикнуть ли ей вслед что-нибудь особо несчастное, но решила не перегибать палку и отправилась на выход. Когда она села в машину, позвонила Адам. «Ева согласилась пойти одна на занятие?» – спросил он. «Согласилась? Да она выставила меня за дверь, как старый башмак!» «Очень приставучая со вчерашнего дня». «А то!» – хвастливо согласилась Ася. «Куда вы сейчас едете? Завтракать?» Не отставал Адам, который, кажется, тоже подцепил вирус приставучести. «Я еду сдавать себя на анализы. Быть беременной ужасно хлопотно. Никогда не повторяйте моих ошибок, Адам». «Я очень постараюсь не беременеть», – сообщил он. «Вам не одиноко? Поехать с вами?» «Со мной едет этот... тот самый. Ему до смерти хочется убедиться в том, что я в порядке, и он не бросает меня в беде. Облегчить свои терзания, знаете. Даже жалко человека. Кажется, из-за меня у него нервный срыв. Ну, или из-за денег, которые он пытается у меня изъять. А во мне проснулась какая-то старуха-шипокляк». «Кто?» «Ася, не сбивайте меня с толку. Для чего вам возиться с этим человеком?» «Разнокалиберные страдальцы, мой кинг». «Что?» «Адам, с вами разговаривать все равно, что с инопланетянином. Вы не понимаете самых простейших вещей. Я вешаю трубку». И действительно, повесила. Адам раздраженно бросил мобильник на стол и снова уткнулся взглядом в монитор. «Наши двери выдержат даже Халка». Адам моргнул и набрал номер стажера Марины. «Откуда взялся какой-то Халк в дверях?» «Это ноунейм. Она играет в копирайтера», – бесхитростно призналась девчонка. «Кто?» «Зеро ноунейм. Ваша няня, Адамур Фаридович. Если вам не нравится, там еще список слоганов». «Что еще за Зеро ноунейм?» «Ник». «Фанфик!» – дошло до Адама. «Вы что, тоже из этих?» «Кстати, об этом», – оживилась Марина. «Мы могли бы разработать специальную рекламную кампанию по продвижению ноутбуков, нацеленную на фикрайтеров. А если еще подтянем сюда кей-поперов, то выйдем еще на одну большую аудиторию. Это огромная социальная группа, с которой наши бренды еще не выстроили коммуникации». «Дайте я угадаю», – перебил ее Адам. «Ася играет в маркетолога?» «Хороший фикрайтер должен быть универсалом. Вы даже не представляете, сколько всего гуглить приходится». Адам молча нажал отбой. «Меня окружают одни сумасшедшие», – пожаловался он Вике. «Давай расстанемся», – ответила она. «Что касается конференции по трендам», – скучным голосом произнес он, «то поручи кому-нибудь составить список спикеров, кто готов в это вписаться». «Я бросаю тебе, Адам!» – повысила голос Вика. «Нет, сначала список тех, кого мы хотим видеть. Мне на согласование». «Адам!» – он замолчал, не отводя взгляда от монитора. «Ненавижу твою тактику партизанской войны!» – с горькой усмешкой произнесла Вика. «Почему ты всегда избегаешь прямых столкновений? Думаешь, если прикинуться мертвым, то проблема исчезнет сама по себе?» Адам молчал. «Ты понимаешь, что все утро говоришь или с няней, или о няне?» Адам молчал. «Послушай, когда появилась твоя дочь, я понимала, что все усложнится. Я приняла то, что ты нанял первую попавшуюся тетку и привел ее в свой дом. Я пыталась смириться с тем, что ты каждую ночь спишь в ее постели. Я говорила себе, что это просто крайнее проявление твоего эгоистичного инфантилизма. Как будто спать с плюшевым мишкой. Я проявляла чудеса понимания, Адам. Но с каждым днем чувствую себя все более лишней. Адам молчал. «Скажи хоть что-нибудь!» — велела Вика сердито. «Займись, пожалуйста, подбором спикеров», — попросил он и вышел из кабинета. «Ася!» — Вика окликнула ее в тот момент, когда Ева, изображавшая какой-то довольно неуклюжий пируэт, едва не грохнулась с лестницы. «Ух, детка!» — Ася едва успела подхватить ее. «Хороши бы мы сейчас были, если бы скатились вниз, как два колобка!» Вика поднялась на несколько ступенек выше. «Я хотела предупредить вас, что Адам может исчезнуть на некоторое время. Не пугайтесь. Если вам с девочкой нужны деньги, обращайтесь ко мне. Выдам вам из представительских», — сухо сказала она. «Если вам еще что-нибудь понадобится, тоже скажите мне. У нас в конторе много отзывчивых сотрудников». «Может исчезнуть?» – удивилась Ася. «Куда? В Нарнию?» «Мы называем это окукливанием. На Адама иногда находит...» «Обычно он снимает номер в отеле и руководит офисом удаленно. Это может длиться от пары дней до недели». «Ого! Значит, у Адама тоже есть собственный шкаф, в который он прячется?» «Детка, ты явно пошла в папу». Вика окинула ее недовольным взглядом. Она выглядела еще более нервной, чем обычно. «Мне бы вашу беззаботность», — обронила сухо. «Как вы умудряетесь всегда быть такой легкомысленной?» «В голове моей опилки, да, да, да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки». Вика осуждающе загрохотала каблуками по лестнице вниз. Ленар заявился в тот самый момент, когда Ася пыталась испечь оладушки. «Вы только посмотрите на это!» – воскликнула она с отчаянием, указывая на стопку кособоких, обугленных недоразумений. «Почему они получаются сырыми внутри и горелыми снаружи?» Ева пугала щенка куклой Карабасом-Барабасом на руке. Завидев дядю, она оставила Ваську в покое и чинно села на диван, спрятав руку с игрушкой за спину. «Что вы за няня такая, раз не умеете готовить?» – спросил Ленар. «Я умею готовить, просто у меня не получается». «Сядьте сюда». Он мягко подтолкнул ее к табурету и заглянул в миску. «Тесто слишком жидкое. Сколько яиц вы добавили?» «А вы что, тоже великий кулинар? Разве мужчины вашего типа не помыкают женщинами направо-налево, заставляя их стоять у плиты?» «Что значит мужчины моего типа?» «Доминантные альфа-самцы, разумеется». «Ого, вы всегда такая задиристая», — развеселился Ленар. «Только когда голодная». «Папа скоро придет», — вдруг насупленно сообщила Ева. «Кстати, где у нас папа? Я принес ему документы на подпись». «Адам?» Ася почесала за ухом. «В данный момент он демонстрирует взрослое и ответственное поведение. Мы с Евой преисполнены гордостью за него». «Слышу сарказм в вашем голосе, но не буду вникать в детали. Адам всегда был чудаковатым малым». «Когда вы узнали о его существовании?» «Мне было 13 или 14. Пик переходного возраста, а тут такое. Мой гнев был саморазрушительным до такой степени, что родители едва не сдали меня в военное училище. Но обошлось. На самом деле я всегда злюсь на Адама, хотя должен злиться на отца». «Все злятся на Адама», – задумчиво протянула Ася, наблюдая за тем, как Ленар уверенно добавляет муку в тесто. «Однажды я знатно отмутузил его», – признался Ленар, орудуя венчиком так энергично, как будто и сейчас разминался для драки. «Мне было 15, ему 8. Отец мне тогда залепил оплеуху, и это был единственный раз, когда он поднял на меня руку. Из-за этого я злился еще сильнее». Ева подошла к ним и забралась к Асе на колени, обняв свободной рукой за шею. «Какая ревнивица!» — улыбнулся Ленар и, перевесившись через барную стойку, погладил ее по щеке. «Невероятная красавица! Впервые в жизни завидую твоему папе, ведь у меня одни мальчишки, а у них нет таких кудряшек и щечек. Душа моя, твой дедушка, наверное, страшно тебя балует». Ева выбросила вперед руку с игрушкой. Ленар отшатнулся. «Мой дедушка Карабас-Барабас», — сообщила она сердито. «Мы с Асей от него убежали». «По пожарной лестнице», — кивнула Ася. «Весело было». Ленар задумчиво посмотрел на них. «Мой отец умеет создать теплую семейную атмосферу», — покачал головой он и отвернулся к плите. «А вы тоже не приставайте к Адаму со своими дурацкими документами», — брякнула Ася ему в спину, хотя и обещала себе ни во что не вмешиваться. «Для няни вы чересчур живо интересуетесь личными делами своего нанимателя», — дернула эта спина плечом. «Для альфа-самца вы удивительно ловко обращаетесь со сковородкой». Ленар поставил перед Евой тарелку с оладушками. «Я бы вас уволил», — сообщил он Асе, — «а я бы на вас и не работала». Адам вернулся через несколько дней, улегся на диван в гостиной и объявил: «Я простудился». «И для чего вы тогда сюда притащились?» — недружелюбно спросила его Ася и велела Еве: «Детка, не приближайся к папе, он большая зараза». «Я пришел за добрым словом и, возможно, теплым чаем». «От нас с Евой вы не получите ни того, ни другого. Вы же еще помните, что я беременна, правда?» «У каждого свои недостатки», — вздохнул Адам. Ася не поверила своим ушам. «Вы что, спрятались ото всех, чтобы посмотреть в джазе только девушки?» «Когда Капитан Америка очнулся после анабиоза, Тони Старк принес ему именно этот фильм». От негодования Ася зашипела. «Как вы посмели читать мои фанфики?» — завопила она, оглядываясь по сторонам в поисках того, чем бы запустить в Адама. Ева деловито вложила ей в руку плюшевую игрушку, и Ася швырнула ее в сторону дивана. «Весь интернет их читает», — закричал в ответ Адам. «А мне почему нельзя?» «Потому что это мое личное пространство». «Тогда пишите в Word». «Просто не суйте нос в чужие дела». «Как вы можете кричать на больного человека и кидаться в него вещами?» — скорбно спросил Адам. «Я бы вас еще и стукнула, если бы не ваши бациллы», — огрызнулась Ася и распахнула окно. «Человек страдает от насилия собственной няни». «Идите страдать к себе в спальню». «Ага, чтобы вы про меня в ту же минуту забыли?» «Вам же нравится одиночество. Разве вы не сбежали ото всех, чтобы побыть одному?» «Но ведь я так болен». Ася насторожилась, услышав едва заметные нотки притворства в его голосе. Подошла ближе. «А ну-ка покажите язык». «Что вы там надеетесь разглядеть на таком расстоянии?» — попытался оказать вялое сопротивление Адам. «Я очень зоркая». Адам неохотно высунул язык. Тогда Ася подошла еще ближе и осторожно прикоснулась к его лбу. «Да вы же притворщик!» – ужаснулась она. «Самый настоящий враль!» «Я чувствую ужасную слабость», – возразил Адам. «И меня знобит». «Вам что, 5 лет? Так вы привлекаете к себе внимание?» Он смотрел на нее черными грустными глазами в опушении густых ресниц. Обычно аккуратная прическа была в страшном беспорядке, а смуглая кожа бледнее обычного. «Вот ведь», — проворчала Ася, — «принесу вам плед. Что за наказание на мою голову?» «И чай», — вслед ей напомнил Адам. «С ромашкой. А я за это расскажу вам сказку». От изумления Ася даже вернулась к нему. «Вы? Сказку?» «Почему вы так удивлены?» Всем известно, что я прекрасный оратор». «Только когда пытаетесь облапошить скучных взрослых. В сказке должна быть мораль, а вы абсолютно аморальный тип». «Трямс!» Со стороны кухни послышался звон разбившейся чашки. «Я хотела сделать чай», – пропищала Ева из-за стойки. Адама словно ветром с его места сдуло. «Не двигайся. Ты в порядке? Не поранилась?» «Какой шустрый у нас пациент!» – восхитилась Ася и плюхнулась на диван. «И мне тоже чаю, пожалуйста!» «Сказка!» – торжественно объявил Адам. Лежа на диване под пледом с чашкой чая в руках, Ася великодушно позволила. «Вещайте, мой юный подаван!» Адам, вытянув ноги, сидел на полу и спиной опирался на сиденье. Ева копошилась на его коленях. «В одном далеком царстве жила-была сумасшедшая тетка». Ева предательски захихикала. «У нее были разноцветные ноги и нелепые рисунки по всему телу, а в голове манная каша. Каждый, кто ее встречал, думал, что за нелепое создание». «Эй!» «Нелепое и милое». Поправился Адам и, запрокинув голову, ослепительно улыбнулся Асе. Она едва не вылила чай на его голову. Что за непотребство? И у нее была одна суперспособность. Она несла с собой радость. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. «Надувательство», — резюмировала Ася. «Вот так иметь дело с шарлатанами». «А где завязка, кульминация и развязка? Где мораль?» – спрашиваю я вас. «Мораль в том», – ответил Адам, по-прежнему улыбаясь, – «что я пытаюсь сказать вам спасибо». «Пожалуйста», – буркнула она, стараясь не глядеть на него. «Но вы все равно должны нам с Евой настоящую сказку». «Вы придираетесь». «А вы ленитесь». «Вы такие скучные», – осудила их Ева и отправилась играть в куклы.